Сундучок с кладом. Жил-был парнишка. Шел он по дороге и нашел сундучок. Гляди, там какой-нибудь клад спрятан. Подумал он, но как ни вертел сундучок, открыть не мог. Прошел еще немного и нашел маленький ключик. Парнишка уже устал, сел отдохнуть, да и думает: вот славно было бы, если б ключ-то подошел к сундучку. Вынул он ключик, продул дырочку в нем, потом и замочную скважину в сундучке, вставил ключ, щелк, и сундучок открылся. Но угадайте, что в нем было? Телячий хвостик. Был бы хвостик подлиннее, и сказка была бы длиннее.